мы нашли рядом с убитой 7 бабочек, 7 сфинксов, мертвая голова. Что символизирует собой это число? Совершенство, превосходство, обновление. Это число, превосходящее 6, число зверя, присвоено Божьим добродетелям. Оно очень много раз упоминается в Апокалипсисе. Все это представляется довольно бессвязным. Я тебя предупреждал, этот текст состоит из тайных кодов, из скрытых сообщений. Все таится в глубине, за словами. И другое сообщение, то, что у тебя в руках, обладает этой силой. Пророчество содержит точно отмеренную дозу указаний, чтобы ты мог продвигаться вперед, но не слишком быстро. Наш пророк хочет, чтобы ты двигался с той скоростью, которую он тебе задал. Я размял мышцы, покрутил уставшей шеей и попросил друга налить мне еще немного бренди. Он заодно наполнил и свой стакан. Расскажи мне про эти 7 бедствий. Потоп из града и огня, который разрушает 1/3 земли. 1/3 морских тварей умирает. 1/3 луны, солнца и звезд рассыпается в прах. Звезда падает с неба, уничтожая 1/3 источников вод. Тучи саранчи нападают на людей и мучают их. Еще 1/3 людей гибнет. И, наконец, разгуливаются стихии. Иоанн Богослов не страдал от недостатка воображения. Это воображение лишь наполовину. Страх перед небом, падающим на голову, затронул всех, от кельтов до наших самых выдающихся астрофизиков. Отметь также, что твой пророк говорит о потопе, и во время потопа ты вернешься сюда. Имеет ли он в виду потоп из книги «Бытия»? Уничтожение всего живого на земле за исключением тварей, взятых в ковчег. Все так туманно. Поль набил трубку табаком, слетел по ступенькам и углубился в лес. Его голос терялся вдали и в темноте. «Пойдем со мной, Франк. Давай поговорим немного о твоем деле. Расскажи мне о нем побольше». 7 бабочек — это мертвая женщина. Твой кровавый мир меня завораживает. Мы двинулись по усыпанной гравием дорожке среди лесных исполинов, и с каждым шагом темнота окутывала нас все плотнее. Услуга за услугу я рассказал ему о находке в исповедальне, о том, в каком положении было тело, о первых результатах вскрытия, о знаках на кальке, найденной за барабанной перепонкой. Поль молчал. Теперь я мог уловить лишь тень его тени, лишь эхо его присутствия, но, подстраиваясь под ритм нашего замедленного движения, я продолжал рассказывать. Дело. Моя жизнь. Мое одиночество. Мои страхи. Поль был знаком с моей женой задолго до ее похищения. Потом он ее не узнал. Невозможно скрыть то, что видно по глазам. А я тогда заметил в его глазах отсутствие блеска, той искорки, которая уже не вспыхивала, когда он нас навещал. Жалость. Он испытывал жалость. А сейчас, не произнося ни слова, он помогал мне говорить дальше. Побуждал довериться открытой и сочувствующей натуре, всегда умевшей меня понимать. И я говорил, говорил, говорил. Когда мы вернулись к дому, к свету, я, смущенный, ослабевший, обмякший, стер слезу. Поль налил мне стакан сока. Вот одна из способностей деревьев, которую я хотел тебе показать. Они поставляют кислород, и это подстегивает твой мозг. Приближайся к ним всякий раз, как появится такая потребность. Они выслушают тебя. Я залпом допил сок.